«Давайте разойдемся», — предложил Гарри. «Ищите каменный бюст старика в парике и короне. Он стоял на буфете. Это должно быть где-то поблизости». Они двинулись по проходам. Гарри слышал, как раздаются шаги его друзей за грудами бутылок, шляп, коробок, стульев, книг, оружия, метл, бит для квиддича. «Где-то здесь», — бормотал Гарри себе под нос, — «где-то, где-то...» Он углублялся все дальше в лабиринт, ища предметы, которые видел в свое предыдущее посещение. Кровь загудела у него в ушах, сердце дрогнуло. Вот он, справа, потрепанный старинный буфет, в который он спрятал когда-то свой старый учебник по зельеварению. Наверху стоял щербатый каменный бюст волшебника в пыльном обтрепанном парике и чем-то вроде потускневшей старинной короны. Он вытянул руку, не дойдя еще 10 шагов, как вдруг за его спиной раздался голос: «Поттер, стой!» Он резко затормозил и обернулся. За его спиной стояли плечом к плечу Крэб и Гойл, наставив на него волшебные палочки. А потом в узкий просвет между их глумливыми рожами он увидел Драко Малфоя. «У тебя в руках моя палочка, Поттер!» Малфой наставил на него свою через щель между Крэббом и Гойлом. «Нет, уже не твоя!» — ответил Гарри, крепче сжимая палочку из боярышника. «Я получил ее в честном бою, Малфой. А кто одолжил тебе эту?» «Моя мать», — ответил Малфой. Гарри рассмеялся, хотя ситуация была не из веселых. Рон и Гермиона словно пропали куда-то. Похоже, в поисках диадемы они ушли за пределы слышимости. «А что это вы трое не с Волан-де-Мортом?» — спросил Гарри. «Хотим получить награду», — ответил Крэбб. У него был удивительно нежный голос для такого огромного тела. Гарри вообще, кажется, не случалось прежде слышать, чтобы он открывал рот. Крэбб блаженно улыбался, как маленький ребенок, которому пообещали мешок конфет. «Мы остались тут, Поттер. Решили не эвакуироваться. Решили доставить тебя к нему». «Отличный план», — сказал Гарри с насмешливым восхищением. Он не мог поверить, что Малфой, Крэб и Гойл задержат его в двух шагах от цели. Медленно, спиной, он стал отступать к каменному бюсту со съехавшим на бок крестражем. Успеть бы схватить его, прежде чем начнется борьба. «А как вы сюда попали?» — поинтересовался он, чтобы отвлечь их. «Я весь прошлый год только что не ночевал в комнате спрятанных вещей», — откликнулся Малфой ломким голосом. «Я знаю, как сюда попасть». «Мы прятались в коридоре снаружи», — хрюкнул Гойл. «Мы теперь умеем выполнять маскирующие чары. А тут ты выскочил из-за угла прямо перед нами». Его лицо расплылось в тупой ухмылочке. «И бормочешь, что тебе нужна диадама. Что еще за диадама?» «Гарри!» — раздался голос Рона из-за стены справа от Гарри. «С кем это ты там разговариваешь?» Крэб сделал быстрый выпад волшебной палочкой в сторону высоченной стены и старой мебели, помятых чемоданов, книг, одежды и всякой неподдающейся опознанию рухляди, и крикнул: «Десцендо!» Стена задрожала и обрушилась в соседний проход, где стоял Рон. «Рон!» — завопил Гарри, и тут где-то вдали раздался вскрик Гермионы. Гарри увидел, как лавина предметов катится на пол с другой стороны от полуразрушенной стены. Он направил палочку на ее остатки, крикнул: «Фините!» — и лавина остановилась. «Нет!» — крикнул Малфой, перехватывая руку Крэбба, собиравшегося повторить заклятие. «Если ты обрушишь комнату, Мы уже не найдем под обломками эту диадему. «Ну и что?» — сказал Крэб, вырываясь. «Темный лорд просил Поттера, а не диадему». «Поттер пришел сюда за ней!» — сказал Малфой с плохо скрытой досадой на тупость своих товарищей. «А это должно означать...» «Должно означать!» — набросился Крэб на Малфоя с откровенной яростью. «Кого тут интересуют твои рассуждения? Я не собираюсь больше выслушивать от тебя приказы, Драко. Ты и твой папаша — конченные люди!» «Гарри!» — снова крикнул Рон из-за стены хлама. «Что происходит?» «Гарри!» — передразнил Крэб. «Что происходит?» «Нет, Поттер!» «Круцио!» — Гарри протянул руку за короной. Заклятие Крэбба не попало в него, а ударилось в каменный бюст, подлетевший в воздух. Диадема соскользнула с его верхушки и скрылась из глаз в нагромождении рухляди внизу. «Прекрати!» — закричал Малфой на Крэбба, и крик его разнесся по всему огромному помещению. «Темный лорд хочет получить его живым!» «А что, я убиваю его, что ли?» — рявкнул Крэб, сбрасывая удерживающую руку Малфоя. «Хотя, если получится, я его все же убью. Темный лорд так или иначе хочет его смерти, так не все ли равно?» Совсем рядом с Гарри полыхнуло алое пламя. Позади них из-за угла выбежала Гермиона и метнула оглушающее заклятие прямо в голову Крэбба. Она не попала только потому, что Малфой успел оттолкнуть Крэбба в сторону. «Грязнокровка! Авада Кедавра!» Гарри увидел, как Гермиона пригнулась, уворачиваясь, и бешенство на Крэбба, покусившегося на убийство, затмило в нем все другие чувства и мысли. Он выстрелил оглушающим заклятием в Крэбба, который, отскочив, выбил волшебную палочку из рук Малфоя. Она тут же исчезла из глаз в груди поломанной мебели и коробок. «Не убивайте его! Не убивайте его!» — крикнул Малфой Крэббу и Гойлу, нацелившим палочки на Гарри. Гарри сумел воспользоваться их секундным колебанием. «Экспеллиармус!» Палочка Гойла вырвалась из рук хозяина и исчезла в завалах за его спиной. Гойл бестолково затоптался на месте, пытаясь отыскать ее. Малфой увернулся от второго оглушающего заклятия Гермионы, а Рон, внезапно появившийся в конце прохода, пальнул в Крэбба полновесным заклятием окаменения, но немного промахнулся. Крэб круто обернулся и снова выкрикнул «Авада Кедавра!». Рон пригнулся, уклоняясь от струи зеленого пламени. Малфой, оставшийся без палочки, спрятался за трехногим гардеробом, и тут на них налетела Гермиона, на ходу поразив Гойла оглушающим заклятием. «Она где-то здесь!» — крикнул ей Гарри, показывая на кучу хлама, в которую упала диадема. «Поищи, а я пока помогу Ро!» «Гарри!» — крикнула она. За его спиной раздался звук, напоминающий шум прибоя. Он обернулся и увидел, что Рон и Крэб со всех ног бегут к ним по проходу. «А горяченького не хочешь, тварь!» — проревел Крэб, подбегая. Но, похоже, он потерял контроль над своими чарами. Огромные языки пламени гнались за ними, облизывая по краям завалы рухляди, рассыпавшиеся сажей. «А угомоньте!» — заорал Гарри, но струя воды, хлынувшая с конца его волшебной палочки, тут же испарилась. «Бежим!» Малфой подхватил оглушенного заклятием Гойла и потащил за собой. Крэб опередил их всех. Вид у него был до смерти испуганный. Гарри, Рон и Гермиона бежали за ним, а по пятам гнался огонь. Это был непростой огонь. Крэб применил заклятие, неизвестное Гарри. Когда они свернули за угол, языки пламени припустили за ними, как одушевленные, мыслящие, стремящиеся убить их существа. Огонь стал принимать разнообразные формы, превратившись в гигантскую стаю огненных зверей. Пылающие змеи, химеры и драконы взмывали ввысь, опускались и снова подымались, и вековые завалы, питавшие их, падали в клыкастые пасти, взлетали вверх под ударами когтистых лап и исчезали в огненной преисподней. Малфой, Крэб и Гойл скрылись из виду. Гарри, Рон и Гермиона замерли на месте. Огненные чудища теснили их, придвигаясь все ближе и ближе, выставив рога и когти и колотя хвостами. Жар окружил друзей прочной стеной. «Что делать?» — крикнула Гермиона через гудение пламени. «Что нам делать?» «Держи!» — Гарри выхватил из ближайшей кучи хлама две тяжелые метлы и бросил одну Рону. Тот оседлал ее и посадил позади себя Гермиону. Гарри сел на вторую, и с силой оттолкнувшись ногами, они взмыли в воздух. Пламя лязгало страшной огненной пастью, совсем немного не дотягиваясь до них. Дым и жар были невыносимы. Под ними заклятый огонь пожирал контрабанду, спрятанную от бдительных глаз поколениями школьников, бесчисленные последствия запрещенных экспериментов, тайны множества душ, искавших здесь укрытие. Как ни вглядывался Гарри, Малфоя, Крэбба и Гойла нигде видно не было. Гарри спустился так низко, как позволяли разверстые пасти огненных чудищ, но не обнаружил ничего, кроме бушующего повсюду пламени. «Какая страшная смерть!» Он этого не хотел. «Гарри, давай на выход! На выход!» — крикнул Рон, хотя найти дверь в густом черном дыму было невозможно. И тут до Гарри сквозь гудение и треск огромного пожара донесся тихий, жалобный стон. «Это слишком опасно!» — закричал ему Рон, но Гарри уже развернулся в воздухе. Очки немного защищали его глаза от едкого дыма, и он нырнул в огненную бурю внизу, пытаясь разглядеть что-нибудь живое, не почерневшее от пламени. И он их увидел. Малфой, стоя на хрупкой пирамиде обугленных столов, держал в объятиях потерявшего сознание Гойла. Гарри нырнул вниз. Малфой увидел его и протянул руку, но, схватив ее, Гарри сразу понял, что это бесполезно. Гойл был слишком тяжел, и мокрая от пота рука Малфоя мгновенно выскользнула из ладони Гарри. «Если мы погибнем из-за них, я убью тебя, Гарри!» — раздался рядом голос Рона. Огромная пылающая химера прыгнула на них, но Рон и Гермиона уже втащили Гойла на свою метлу и взмыли вверх, а Малфой вскарабкался позади Гарри. «Дверь! Скорее к двери!» — простонал Малфой в ухо Гарри. Гарри рванул метлу ввысь вслед за Роном, Гермионой и Гойлом. Тяжелый густой дым не давал вздохнуть. Вокруг них взлетали в воздух последние предметы, еще не пожранные огнем, как будто чудище заклятого пламени, ликуя, подбрасывали их, чаши и щиты, блестящее ожерелье и старую потускневшую диадему. «Что ты делаешь? Что ты делаешь? Дверь там!» — крикнул Малфой, но Гарри резко развернулся и пошел на снижение. Диадема медленно падала, крутясь и поблескивая в широко раскрытую змеиную пасть, однако он успел подхватить ее, надеть себе на запястье. Змея кинулась на него, но он увернулся, направил метлу вверх и рванулся туда, где надеялся найти открытую дверь. Рон, Гермиона и Гойл скрылись из виду, а Малфой вцепился так крепко, что Гарри было больно. Наконец Гарри увидел сквозь дым прямоугольную полосу на стене и послал метлу прямо туда. Спустя мгновение его легкие наполнил чистый воздух, и они с Малфоем врезались в стену коридора. Малфой свалился с метлы и лежал ничком, задыхаясь и кашляя до рвоты. Гарри перекатился на спину и сел. Дверь, выручая комнату, исчезла. На полу сидели, тяжело дыша, Рон и Гермиона, а рядом с ними Гойл, по-прежнему без сознания. «Крэб!» — выдавил Малфой, когда смог, наконец, говорить. «Крэб!» «Его больше нет», — жестко сказал Рон. Наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и кашлем. Потом замок сотрясся от страшного грохота, и длинная кавалькада прозрачных всадников галопом промчалась мимо. Их зажатые подмышкой головы издавали кровожадные клики. Гарри вскочил на ноги, провожая глазами клуб обезглавленных охотников, и осмотрелся. Вокруг по-прежнему шла битва. Слышались крики, и это был не только боевой клич отступающих призраков. Страх затопил Гарри ледяной волной. «Где Джинни?» — резко спросил он. «Она была здесь. Мы ей велели возвращаться в «Выручай комнату». «Ты что думаешь, «Выручай комната» кому-нибудь откроется после такого пожара?» — спросил Рон, однако тоже вскочил, потирая грудь и обводя глазами коридор. «Может, разойдемся в разные стороны и поищем?» «Нет», — сказала Гермиона, тоже поднимаясь. Малфой и Гойл беспомощно лежали на полу. Ни у того, ни у другого не было волшебной палочки. «Давайте держаться вместе. По-моему, надо пойти...» «Гарри, что это у тебя на руке?» «Что? Ах, да!» Он снял диадему с запястья и поднес к глазам. Она была все еще горячая, почерневшая от копоти, но, вглядевшись, Гарри разобрал выгравированные по ободку мелкие буквы «Ума палата дороже злата». Из диадемы сочилась жидкость, похожая на кровь, темная и липкая. И вдруг Гарри почувствовал, как металлический ободок задрожал в его руках и распался на куски. В ту же минуту до него донесся отдаленный, еле слышный крик боли, раздававшийся не с территории замка, а из предмета, который он держал в руках. «Видимо, это было адское пламя», — сказала Гермиона, глядя на осколки диадемы. «Что?» «Адское пламя, заклятый огонь, одно из тех веществ, которые уничтожают крестражи. Но я бы никогда ни за что не решилась им воспользоваться, потому что он невероятно опасен. Откуда Крэб знал, как...» «Видать, научился у Кэрроу», — мрачно сказал Гарри. «Жаль, что он, видать, плохо слушал, когда они объясняли, как его остановить», — заметил Рон, у которого, как и у Гермионы, волосы обгорели, а лицо было покрыто копотью. «Если бы он не пытался нас убить, я был бы очень огорчен его смертью». «Ребята, вы что, не понимаете?» — прошептала Гермиона. «Значит, нам только осталось добраться до змеи!» Но ее прервали шум борьбы, вопли и стоны, наполнившие коридор. Гарри оглянулся, и сердце у него упало. Пожиратели смерти ворвались в Хогвартс. В проходе возникли Фред и Перси, мечущие заклятия в противника в масках и капюшонах. Гарри, Рон и Гермиона бросились на помощь. Вспышки заклятий летали во всех направлениях, и, наконец, тот, что сражался с Перси, резко отступил. Капюшон соскользнул с него, открывая высокий лоб и волосы с проседью. «Добрый день, господин министр!» — крикнул Перси, ловко метнув в толстоватого заклятия. Министр выронил волшебную палочку и схватился за воротник, явно борясь с дурнотой. «Я не говорил вам, что подаю в отставку!» «Перси, да ты никак шутишь!» — воскликнул Фред. Пожиратель смерти, с которым он дрался, рухнул под тяжестью трех оглушающих заклятий, выпущенных одновременно с разных сторон. Толстоватый упал на пол, весь покрывшись тонкими шипами. Похоже, он на глазах превращался во что-то вроде морского ежа. Фред с восторгом посмотрел на Перси. «Ты и правда шутишь, Перси? По-моему, я не слышал от тебя шуток с тех пор, как раздался взрыв». Все они в этот момент стояли рядом. Гарри, Рон, Гермиона, Фред, Перси и двое пожирателей смерти у их ног, пораженных один оглушающим, другой трансфигурирующим заклятием. И в тот самый миг, когда непосредственная опасность отступила, мир вдруг распался на куски. Гарри почувствовал, что летит по воздуху. Все, что он мог сделать, это крепче вцепиться в тоненькую деревянную палочку, свое единственное оружие, и закрыть голову руками. Он слышал крики и вопли своих товарищей, но не знал, что с ними случилось. А потом мир превратился в боль и полумрак. Он лежал, полузасыпанный щебенкой, в развалинах коридора. Холодный воздух подсказывал, что стену замка с этой стороны разнесло вдребезги, а липкая горячая струя, сбегавшая по щеке, что он ранен. Потом он услышал страшный крик, от которого внутри у него все оборвалось. Крик боли, какую не могли вызвать ни пламя, ни заклятие. И он поднялся, шатаясь, охваченный ужасом, какого еще не испытывал в этот день, а, может быть, и никогда в жизни. Гермиона тоже поднялась на ноги среди развалин, а у того места, где стена обрушилась, виднелись три копны рыжих волос. Гарри взял Гермиону за руку, и они, пошатываясь и спотыкаясь, стали карабкаться через завалы камня и дерева. «Нет! Нет! Нет!» — кричал чей-то голос. «Нет! Фред! Нет!» Перси тряс брата за плечи. Рон стоял на коленях позади них, а Фред глядел перед собой неподвижными, невидящими глазами, и на его губах еще витал призрак его отзвучавшего смеха.